1013. Гуру. Вот наступает тьма, и хочется духу в бессилии на земле расписаться. Бессилие не являйте. Жалка слабость духа. Это и есть то самое время, когда надо быть сильным. Не делайте ничего, не совершайте никаких героических поступков, ничего не требуется от вас. Только в молчании внутри себя силу осознания, силы своей держите, иначе разорвет и сокрушит тьма. Бессилен учитель, если дух от осознания силы своей отказался и ничтожество свое признает.